Мне кажется, у него и нет причин для беспокойства. Я как-никак немного знала Элис. Ей нравилось время от времени уезжать одной. Миссис Лилибэнкс невольно обратила внимание, что употребила прошедшее время. «Все американцы склонны к насилию», — продолжала свое миссис Хокинс. «Недаром у них там такая преступность. А в нашей полиции сидят либо дураки, либо бездельники. Ну, скажите на милость, почему они до сих пор не могут ничего доказать? Им надо было сразу начинать копать вокруг дома, а не ждать, пока яма совсем зарастет». Уходя, она пообещала прийти через 2 дня, в субботу, ну и звонить, как обычно. «Запирайте хорошенько на ночь двери, миссис Лилибэнкс», — добавила она полушепотом. «Право слово, не позавидуешь, что вам приходится жить здесь одной». Она удалилась, а последние слова ее еще долго не выходили из головы миссис Лилибэнкс. Она поднялась наверх торжественно, как будто совершала некую церемонию, достала бинокль из верхнего ящика бюро и, вернувшись с ним в гостиную, положила его на видное место. Потом она вздремнула часок и принялась готовить ужин. В 7:30 Сидни постучал в ее дверь. «Добрый вечер, миссис Лилибэнкс», — приветствовал он ее. «Уж не знаю, угодил ли я вам, но это лучшее, что было в Ипсвиче». И он протянул ей большой букет гладиолусов на длинных стеблях. «Чудесные цветы. Спасибо, Сидни. И еще вот это. На сегодня или на будущее». В другой руке он держал завернутую в бумагу бутылку вина. «По какому поводу?» У нее не повернулся язык спрашивать об Элис. «Мистер Пламер из ITV одобрил наши первые 3 сценария. Правда, ни один пока не куплен, но это лишь вопрос времени. Мы с Алексом полны оптимизма». «Миссис Лилибэнкс, вы просто обязаны обзавестись телевизором, чтобы посмотреть наши шедевры. Давайте я куплю вам его». «Что вы, не надо. Я и сама хотела купить телевизор до наступления зимы. Это же просто прекрасно, Сидни. Надеюсь, все ваши планы осуществятся. Я же знаю, скольких трудов вам это стоило». Сидни привстал на цыпочки и принюхался. «Что за божественный запах доносится из вашей кухни?» «Это утка. Надеюсь, вы любите утку?» «Подождите, я поставлю эту красоту в воду, а потом налью вам что-нибудь выпить. Или знаете что, налейте себе сами». «С удовольствием». Он пошел вслед за ней на кухню. Пока миссис Лилибэнкс ставила гладиолусы в высокую вазу, Сидни налил себе виски с содовой и льдом, а хозяйке — без льда. Они оживленно беседовали, хотя миссис Лилибэнкс чувствовала себя скованно. Она опасалась ляпнуть что-нибудь вроде: «Как жаль, что вы не можете позвонить Элис и рассказать ей о своих успехах». Взяв бокалы с собой, они направились в гостиную. Миссис Лилибэнкс нарочно несколько замешкалась, чтобы Сидни успела оглядеться, и когда она вошла в комнату, ее рука с бокалом невольно дрогнула. Словно в оцепенении Сидни стоял и смотрел на бинокль. Не сразу он поймал на себе ее взгляд. «Этот бинокль...» Сидни потер лоб пальцами. «Что бинокль?» «Вы ведь купили его в Ипсвиче, так? В антикварной лавке?» «Да», — ответила миссис Лилибэнкс. «Мне он нужен, чтобы наблюдать за птицами». «Я чуть было сам не купил его. Он меня так заинтересовал, но сразу я не решился. Потом прихожу, а бинокля уже нет. Обидно было, страшно. Я прямо онемел, когда увидел его здесь. Такое чувство, словно видишь свою вещь в чужом доме». Миссис Лилибэнкс села на диван. Сидни был слишком возбужден, чтобы садиться, да его и не приглашали. «Я иногда тоже люблю посмотреть на птиц перед восходом солнца. Сказав это, он посмотрел на свою соседку пристально, ожидая, как она прореагирует на его слова. —